Глава 43. Начало конца. Никто не осмеливался нарушить тишину, возникшую между ними. И тогда глава Бай подошел к главе Джао. Мечник желал помочь ему подняться, но в ответ его руку грубо откинули в сторону. Это был последний раз, когда Вэй Юэ позволил себе коснуться Циу. «Я сам. Раз уж собрался меня заключить, делай это по правилам. В точности, как поступают с изменниками, глава Бай. Следуй за мной, Вэй Юэ, не делай ошибок». Что-то внутри больно сжалось, стоило ему услышать собственное имя из уст мечника. Мужчина горько усмехнулся и обрубил все чувства всего одной фразой. «Глава Бай, ты теперь последний человек, кому позволено обращаться ко мне по имени. Запомни». Мрак пещеры скрыл блеск в глазах мужчин. К тому моменту, как двое вышли наружу, черные и льдистые глаза полностью опустели. Далее между ними все происходило согласно правилам, как и пожелал Вэй Юэ. Руки черноволосого даоса сложили за спину. Ему было сложно стоять, но он держался изо всех сил. Он не простит себе, если покажет слабость в такой момент. Взоры адептов и Мэйли злобно пожирали мужчину, но он на них даже не оглянулся. Циу поднес нить или кориса к сложенным вместе запястьям теперь уже бывшего главы Северного Ветра. Активированный артефакт засветился в раскрытой ладони мечника. Алые нити, начиная от запястий, змеями поползли по рукам Вэй Юэ, поднимаясь ближе к плечам. Тонкие нити в кровь прорезали белую кожу, знаменуя правильную активацию и вступление в полное действие. Нити обвили в несколько витков утонченную шею и руки, сильнее стягивая заключенного. По рукам и шее даоса, подобно маленьким ручейкам, стекали кровавые капли. Обессиленное тело рухнуло на колени. Вэй Юэ до скрежета стиснул зубы от острой рези по всему телу. Словно опьяненный крепким вином, его сознание помутилось. Стоя на коленях, он ничего не говорил, лишь молча смотрел в глаза Циу, что встал перед ним. Черноволосый даос даже не сопротивлялся. Наигранное равнодушие добивало мечника. Видеть того, кто раньше никогда не подчинялся правилам, а теперь покорно стоит на коленях, действительно больно. Сколько бы раз главу Северного Ветра не пытались судить, глаза его оставались ясными. В них было столько желания бороться, порвать, уничтожить врага. Но только не в этот момент. Лучше бы он кричал, пытался отбиться, ненавидел, презирал. Все, что угодно. Но не так равнодушно смотрел в голубые глаза. Самое страшное, что его тяжелый взгляд говорил намного больше, чем могли бы слова. Циу и так себя ненавидел. Казалось, что сильнее желать провалиться сквозь землю нельзя. Но с каждым мигом становилось труднее держаться. Единственная участь мечника — выдержать давящую силу чернильных опустошенных глаз. Вэй Юэ никогда ранее так на него не смотрел. Даже в момент их ссор, каким бы ни сдержанным ни был глава Северного Ветра, Циу видел свет в глубине мрачного взора. Глава Бай не смел отвести взгляд. Раз он смог так поступить, то он обязан выдержать испытание полностью. Глубоко в душе теплилась надежда, что Вэй Юэ поймет его поступок. Но понял Вэй Юэ лишь то, что зря доверился. Небесные глаза померкли, напитываясь влагой, как грозовые тучи. Циу не выдержал и только тогда отвернулся. Нельзя позволить Вэй Юэ заметить момент его слабости. после потери брата, а затем и самого себя, Вэйюй казалось, что ничего хуже не может произойти. Нет, он еще никогда так не ошибался. Потеря единственного близкого человека, который когда-то поверил в него. А теперь даже он отвернулся. Циу, неужели ты настолько возненавидел меня, что не смог позволить спокойно умереть в пещере? Ты знал, что я не жилец, но почему-то решил заставить меня пройти через это. Если ты считаешь, что перед смертью я недостаточно настрадался, то это очень жестоко, глава Бай. Ты так не считаешь? Предатели добивают в самый последний момент. Когда раненый хищник на последнем издыхании и в каждой клеточке кожи свербит запахом смерти, налетают стервятники, отщипывая плоть от полуживого беззащитного зверя. И пусть когда-то зверь мог уничтожить хоть тысячу таких стервятников, сейчас эта тысяча пожирает его одного. Заживо. «Никому нельзя доверять!» Слова отца, произнесенные в далеком прошлом, обрели новый смысл. Вэйдай оказался прав. Такому, как он и его родной плоти и крови Вэйюэ, не место среди людей. Без доверия ты не подставляешься. Тебя невозможно разбить. Роковая ошибка Вэйюэ была в том, что он самостоятельно вложил меч в чужие руки и широко открыл грудь под удар. Он допустил это. Он допустил полный крах своего существования. Нити Ликориса поглотили жалкие остатки духовных сил. Вэйюэ начал падать, но в последний момент Циу подхватил бессознательное тело, не позволяя даосу пасть на землю. Окончательно поверженного главу Северного Ветра доставили в кланы, тело заперли в клетке, что публично возвышалось на главном помосте. Мэйли запретила всем пытаться хоть как-то проявлять сочувствие к Вэйюэ. За любой жест милости она готова была лично отсечь руку каждому. Бывший глава унизительно валялся в клетке, где каждый мог лицезреть его жалкое существование. Теперь каждый, кто ранее не смел даже взглянуть на него, мог подойти и смачно плюнуть в клетку. На границе иллюзорного сознания вновь возник знакомый силуэт. Только сейчас Вэйюэ отчетливо смог увидеть этот взгляд. Словно из преисподней на него пристально смотрели холодные алые глаза женщины. «Все еще не готов принять мою помощь? Ты не верил, а ведь я оказалась права. Неужели великий глава клана Северного Ветра так и умрет, с ног до головы облитый помоями?» «Чего ты хочешь? Думаешь, я поверю в то, что ты по доброте душевной решила помочь какому-то отбросу?» «Чего я хочу, неважно. Подумай о себе, покорись, позволь силе поглотить тебя, иначе так и будешь мучиться вечно. Знаешь, я солгала насчет смерти. Я такая непостоянная. Ты не умрешь. Ты будешь существовать на последнем издыхании вечно. У тебя не будет даже шанса умереть. Как бы они ни изощрялись в пытках, ты будешь чувствовать все, и лишь вечный покой тебе не суждено ощутить. Источник внутри зародился. Уже поздно, Вэйюэ». Слова женской сущности о смерти заставили каждый орган внутри сжаться. Вэйюэ было плевать на физические пытки. Его испугало не это. Если он не сможет умереть, то ему вечно придется жить с мыслью, что его предал единственный человек, которому он доверял. Жить и видеть его. Знать, что именно он позволил этому случиться. Потерявший родного брата Вэйюй больше всего боялся именно этого. Неужели он и правда не сможет найти покой? Если я позволю источнику пробудиться, то после смогу умереть. Сможешь. Как только выполнишь одно дело. Вэйюй закрыл глаза. Он не был глупцом, понимал, что женщина, скорее всего, врет, и нет даже смысла пытаться выяснить, о каком деле она говорит. Но если есть хотя бы один шанс, что он не сможет умереть и обречен на вечные страдания, то он готов пойти на риск, чтобы вырвать свой покой и отправиться к брату. Слова сущности о том, что Вэйюй не умрет даже после изощренных пыток, вовсе не казались какими-то нереальными или необоснованными. В конце концов, он давно должен был умереть, но по каким-то причинам все еще жив. Возможно, незнакомка хотя бы в этом не лжет. Проникая внутрь золотого ядра, Даос вновь ощутил ужасающую силу крохотного источника. Чем больше он думал о нем, тем громче взывала сила. И сейчас ее зов стал похож на пронзительный крик. В последний раз он подумал о несостоявшемся близком человеке. Но этот человек более не вызывал в нем ничего. Он даже ненавидеть его не желал. Лишь забыть, начисто стереть из памяти. Кровавые потоки хаотично метались. В тот самый момент, когда Вэйюй отказался от Циу, по телу, будто прошел разряд молнии. Алая сила выжгла золотое ядро, испепелила все до единого осколка, медленно образуя новую багряную сферу. Если бы Даос находился в сознании, должно быть, не выдержал нещадный процесс выжигания духовного существа, но в иллюзорном мире все ощущения сильно притуплялись. Последнее, что он помнил — снисходительный взгляд женской сущности. Теперь она довольна, но еще недостаточно. Она улыбалась, словно тем самым делала одолжение своей милостью. Целые сутки мужчина лежал без сознания, пока один из учеников клана Южного Ветра не окатил его тело ледяной водой. Человек в клетке больше не был тем Вэйюи, который позволил себя запереть. Новая, беспощадная личность взяла на себя главенствующую роль. Сумрачная радужка глаз заполнилась кровавыми всполохами, словно из жерла вулкана хлынула разбушевавшаяся лава. Ухмыляясь, он прочувствовал мощь силы внутри. Вэйюй поднялся на ноги. За последнее время он так устал от собственной слабости, что отныне готов был сполна насладиться силой и вырвать свободу. На щеках застыли кровавые дорожки слез. Его глаза и сейчас продолжали кровоточить, причиняя легкий дискомфорт. Сила словно придавала ему мощи и разрушала одновременно. Нити Кориса, в попытке поглотить неожиданный всплеск внутренней энергии, стянулись на шее. Проступившие капли свежей крови обернулись алыми потоками, что вгрызались в артефакт. Нити тлели, подобно палочкам благовоний. Как только последняя нить оказалась сожжена, черноволосый Даос призвал своего духа-покровителя. «Фэй!» Наблюдающий за всем ученик обомлел и пришел в себя только от дикого рева демонического духа. Дух покорно явился на зов своего хозяина. Прутья из черного железа разлетелись в стороны от одного движения руки черноволосого Даоса. Один из прутьев насквозь пробил череп ученика, ранее посмевшего вылить на мужчину воду. Ученик, мгновение назад желавший позвать на помощь, пал на колени, а затем лицо со сквозной дырой на правом глазу отбило поклон восставшему Джао Вэй Юэ. Шум привлек множество адептов, следом за ними явились и оставшиеся главы кланов Четырех Ветров. Все, кроме одного. «Среди них нет тебя. Что ж, я приду за тобой позже». Чувства изменились. Необычная сила приумножала в нем ненависть. Распаляла, призывала к уничтожению заклятых врагов. Вэйюй желал напасть прямо сейчас и вырвать сердце каждому из присутствующих. Но обжигающий голос, что ранее преследовал его только на задворках сознания, теперь мог говорить с ним даже в ясном уме. «Не сейчас. Нельзя терять время. Разве ты забыл, что я сказала в нашу первую встречу? Еще не все виновные в смерти твоего брата мертвы». Женская сущность абсолютно точно знала, как на него повлиять. «Тот господин со змеиными зрачками. Ты ведь хорошо с ним знаком, но не знаешь даже имени. Он все организовал. Я отведу тебя к нему». Алые всполохи в глазах прорезались ярче. Казалось, что языки пламени захватили всю поверхность глаз. Стоило бы Юи только подумать об этом господине. Он окончательно лишился здравого рассудка и озверел. В следующий миг Вэйюй залез на спину Фэя и приказал ему отправиться в путь. Любые попытки его остановить оказались обречены. Даоса не могло ранить ни одно духовное оружие, направленное прямиком в его сердце. Вокруг Вэйюя и Фэя образовалась алая сфера. Ее оказалось невозможно пробить. Они беспрепятственно покинули кланы Четырех Ветров. Женская сущность нашептывала ему на ухо путь. Путь к отмщению. Путь к ненависти. Путь к лишению рассудка. Фэй долгое время мчался на бешеной скорости. В какой-то момент Вэйюэ начал забывать, ради кого он отправился мстить. Голова жутко звенела, разрывая череп на части. Багряное ядро внутри укреплялось, переплетаясь с нутром. В нем сгорали любые мотивы, оставляя место исключительно заклятой ненависти. Он ощущал желание убить, но больше не мог ответить на вопрос «почему?». Глаза, столь похожие на его собственные, меркли в сознании. Его юная копия, его младший брат. Он забывал его так стремительно, что не успевал ухватиться хотя бы за один обрывок памяти о прошлом. Он запомнил лишь тех, кто посмел когда-то ранить его. Все хорошее, что было в его жизни, в один миг сгорело внутри. Массивное тело демонического духа вынесло каменные врата в секту карателей с характерным звенящим грохотом. Первыми оказались поглощены ужасающей пастью, охраняющей вход сектанты. Их жалкие предсмертные вопли призвали остальных. Фэя попытались окружить темные заклинатели, явившиеся на шум. Но для трехглазого духа они казались муравьями, которых он нещадно давил. Вэйюэ спрыгнул со спины Фэя и направился в главный зал секты карателей. Все, кто посмел помешать ему, оказались мертвы. Вокруг черноволосого даоса в сумасшедшем танце метались клубящиеся потоки алой энергии. Он переступил порог в убежище первого из сотен врагов. Люй Сяо Лун восседал на троне. Змеиный взгляд напрягся, стоило ему увидеть, что его гость слишком взбешен. Что-то шло не так. Хоть он и ждал главу Северного Ветра, но по его плану тот не должен был оказаться к этому моменту настолько силен. Владыка даже встать не успел, как сбоку. Его бесцветные волосы огладил духовный меч, а после безжалостно разбил спинку трона. Вэйюй мог с первого раза вогнать меч в змеиную голову, навеки оставляя череп владыки прикованным к его излюбленному символу власти. Но он возжелал задушить змею голыми руками. Разгневанный поступком наглого гостя, Сяо Лун недовольно прошипел: «Как ты смеешь портить мои вещи?» Только в этом зале был как минимум один человек, который абсолютно не намерен говорить. Сложив руки в печать, Вэй Юй направил клубящийся алый поток в Сяо Луна. Змееноглазый в ответ выпустил свою силу, и два безумных потока столкнулись, взорвавшись. За спиной главы Северного Ветра показался Фэй. Из его пасти стекала чужая кровь. Он зарычал и бросился на Сяо Луна, перепрыгивая своего хозяина. В последний момент быкоголового монстра сбил Лудунь. Драконоподобный дух оказался крупнее Фэя, и только это уберегло Сяо Луна от мгновенной смерти. Одичавшие духи столкнулись в звериной схватке, где каждый был готов скорее умереть, чем отступить. Стены расходились по швам, не выдерживая массивных ударов монстров. Рвущие друг друга на части духи под стать своим хозяевам сражались, не позволяя сопернику сделать лишнего вдоха. Потоки багряной и сиреневой энергии сплетались яркими вспышками. Поначалу казалось, что Сяо Лун обречен. Только в зал ворвались и другие его удачные эксперименты. В нос Даоса резко ударил разлагающийся смрад. Безголовое существо с шестью лапами и когтями, что подобны лезвиям 24 мечей, набросилось на Вэй Юэ. Его меч был по-прежнему вогнан в каменную спинку трона. Он не успел отбить атаку зловонного существа. Тело Даоса проткнули заточенные когти одной из лап. Мышцы и связки на спине оказались порваны в четырех местах. Фэй не мог отвлечься от битвы с Лудунем. Он на своей шкуре ощутил острую физическую боль хозяина, но ничем не смог помочь. Голос в голове давно молчал. Стало казаться, что он сам себе все это надумал, а на самом деле ничего не было. На самом деле он просто сошел с ума! Придя в себя от острой рези по всей спине, Вэй Юй призвал меч и отбил следующую атаку духа. Только как бы он ни хотел, он не мог разорваться. Сяо Лун и каждый его эксперимент были несравнимы по силе с другими бессмертными. Они гораздо сильнее. И мощь, что бушевала в Вэй Юе необузданным потоком, никак не желала подчиняться ему. Вэй Юе мог управлять ей, но он словно пользовался не своей, а чужой силой. Его тело, вся его суть отторгали ее, словно выталкивали ее изнутри. Казалось, что в этом мире даже он сам против себя. Воспользовавшись заминкой, Сяо Лун сбил его с ног, приставив лезвие к горлу. Змеиные глаза с наслаждением скользили по лицу Даоса. «Скоро все кончится. Ты должен умереть». Пока Сяо Лун нависал над Вэй Юэ, безголовый дух присоединился к Лудуню. Фэй сильно потрепал драконоподобного духа, но и сам пострадал не меньше, ведь он не мог, как они, пользоваться заклинательскими техниками. Его жизнь спасала только его природная мощь и несломленный дух. Против двух экспериментов владыки даже он мог не устоять. В один миг Вэй Юй лишился всего. У него и так никогда не было легкой жизни. Он не жил. Он выживал. Но было хоть что-то хорошее, что-то, что заставляло его жить и бороться. Сейчас же Его жизнь перестала быть похожа даже на выживание. Он безжизненно существует. Когда ощущаешь внутри исключительную ярость, даже она теряет свой смысл. Он почти повержен, так может позволить себя убить? Ощущая холодное лезвие меча Сяолуна на коже, Вэй Юэ закрыл глаза. Рев Фэя напоминал о реальности происходящего хаоса вокруг. В его сознании промелькнули все лица врагов. Лишь один враг вызывал в нем настолько сильную волну личной ненависти, что от этого становилось не по себе. Так его ли он ненавидел? Или ненавидел скорее себя? «Покорись!» Всплыли слова сущности, что сейчас предательски молчала. Но Вэй Юэ был уверен. Она наблюдает. Почему он должен покориться этой силе, а не сила ему? Да скрежета стискивая челюсть, Вэй Юэ обхватил острую сталь рукой. Из ладони сразу же хлынула кровь. Он заглянул в змеиные глаза напротив него. Вэй Юэ чувствовал, что может обуздать терзающую силу. И именно это он намерен сейчас сделать. Я никому не покорюсь! Алые всполохи в глазах зажглись единым светом. Взяв под контроль самого себя, он откинул в сторону владыку. Пока безголовый дух пытался отсечь змеиный хвост Фэя, Лудунь заметил, что его хозяин снова проигрывает. Драконоподобное существо зашагало в сторону черноволосого даоса, с каждым разом ускоряя движение. Его зловонная пасть готова была захлопнуться на голове мужчины прямо сейчас. Вэй Юэ выставил вперед руку, и подавляющая сила заставила Лудуня вдруг остановиться. В белесых глазах духа вспыхнуло алое пламя. Лудунь склонился перед черноволосым даосом. В один миг превосходящая сила врага встала на его сторону. На обомлевшего владыку, который до сих пор не поднялся с пола, смотрел ухмыляющийся мужчина. Вэй Юэ медленно приближался, смеясь, а за его спиной вышагивали три свирепых духа. Теперь он управляет экспериментами владыки. Более никто не посмеет его ослушаться. В голове Сяолуна всплыл голос, слышимый только ему. «Болван! Какой же ты болван! У тебя была только одна задача — убить его для меня! Но даже с ней ты не справился! Все приходится делать самой! Надо было уничтожить тебя с самого начала, когда заклятая кровь изменила тебя, слабак!» За скольжением лезвия последовал звук разрывающейся плоти и хруст ломающихся костей. Духовный меч Вэй Юэ с одного удара снес змее жалкую голову. «Да здравствует новый владыка секты карателей!» Раздались дрожащие голоса выживших сектантов, склонивших свои головы так низко, как только было возможно. Над кланяющейся толпой последователей своего нового господина прогремел каркающий звук. Через разрушенную стену дворца залетел багряный трехглазый ворон. Птица смело устроилась на плече Вэй Юэ. И только вблизи мужчина заметил, что ворон слеп на левый глаз. Что-то в пристальном взгляде птицы показалось ему смутно знакомым.